По дороге домой меня накрыло. И вот что это сейчас было, что за несвойственная мне агрессия. В той прошлой жизни я даже гордился, что мог найти общий язык практически с любым человеком. От узколобого пятикантропа до утонченного эстета. Что же произошло сейчас, что я даже не подумал обратить все в шутку, увести разговор в сторону, а сразу грубо надавил на парня старше меня, по крайней мере нынешнего меня, минимум на пару лет и куда более физически развитого. Да, парень был мне неприятен. Недаром же я с первых секунд разговора примеривался как бы побольнее врезать ему. Но обычно, все это так и остается только мыслями. Я привык держать свои эмоции под контролем. Легче всего списать все это на повышенный фон тестостерона в молодом теле, и вообще списать все на побочку вселения. Многие авторы про попаданцев этим грешат, мол, это не я сам, это реакция тела. Вот только я уверен, что тело тут совершенно ни при чем. У местного Альберта совершенно точно не могло быть таких рефлексов. Нет, дело в чем-то другом. Но в чем? Чем дольше я размышлял над этой загадкой, тем яснее становилась картина. Я изменяюсь. И нет, вселение хоть и играет свою роль, но оно тут точно не главное. А основное тут именно то, что мне пришлось пережить за этот месяц с небольшим. Убийство. Множественные убийства детей. По меркам того старого мира я вполне уже тяну на полноценного маньяка. На несколько пожизненных сроков уже себе заработал. А тут, ничего. Пустота. Нет карающей длани закона над головой. Это сбивает с толку, скажем так. Легко потерять ориентиры, когда они нигде жестко не прописаны, и ты вынужден устанавливать их сам. Убить ребенка – это плохо? Да, без всякого сомнения. Но ты уже убил с десяток детей и не считаешь, что поступил неправильно. Значит, все-таки убийство допустимо? Да, но именно в этом все и дело. Моя психика не выдерживает. Интересно, а вот сами сумасшедшие осознают, что они больны, или не замечают в своей психике никаких отклонений? Я привык, что меня беспрекословно слушаются в моем анклаве. И потому даже такое неявное неповиновение моим словам вызвало такую бурную реакцию. Быть может, я всегда был таким монстром, изначально предрасположен был к маньячеству, и только страх возмездия от закона заставлял меня держать себя в рамках, а когда закон рухнул вместе со всей цивилизацией заодно, тут-то из меня и полезло всякое, о чем я даже не подозревал. Неприятное открытие, надо это признать. И, главное, что делать дальше? Я бы понял, если б этот внутренний зверь помог бы мне решить какую-либо проблему, но он пока только подкинул новых. Нет, с конем я, конечно, разберусь, разрулю ситуацию, но впредь нужно постараться держать себя в руках. Легко сказать, а кто будет за мной следить? Из моих это никому не под силу, да и вообще из всех местных такое под силу, пожалуй, только одному князю. Ну, из тех, с кем я лично знаком, больше никто меня не удержит. Придется самому. Больше самоконтроля, не поддаваться эмоциям, не кормить больше своего внутреннего зверя. И для начала постараемся подумать об ночной операции. Мне уже дан намек от девчонок-беженок. Не все в банде герцога заслуживают смерти. Даже сами девки готовы многих простить. Значит, нужно по максимуму постараться взять их живыми. Благо, реальную опасность из них представляют от силы трое человек. Итак, что для этого нужно? Ну, во-первых, нужно озаботиться нелетальным оружием. Вспоминаем, где там мой травмат. А, ну да, малинка же с ним бегает. Дубинку свою резиновую я подзабросил уже. Надо найти. И еще там в поясе охранника вроде перцовый баллончик был, кажется. Или это слезогонка, неважно. Найти обязательно. Да и Ваську расспросить. Наверняка им что-нибудь такое вот нелетальное попадалось. Чем-то же они были вооружены до нашего знакомства. Не поверю, что одними дубинками. Было, у них что-то такое. Еще дымовухи можно придумать. Должны же местные детишки таким баловаться, или они совсем заайфонились. Тогда придется самому юность вспоминать. Во-вторых, нужно боевое сложивание. Чтоб три, даже четыре союзных группы друг друга не перестреляли. Да хотя бы перезнакомить всех друг с другом. И, еще лучше, отличительный знак для всех своих. Блин, похоже, не обойтись без киношных белых повязок на плечо. В-третьих, каждый солдат должен знать свой маневр. Желательно начертить схему Левашова и дать индивидуальное задание каждой из групп. Кому какой дом штурмовать. И, кстати, можно развести сработанные команды по разным направлениям. Конь с утюгом как самые боевые пусть. Например, КПП штурмуют. Макс со своей командой, как самые многочисленные, дом, где основной костяк банды живет, благо добрая половина будет у девок в это время, а из оставшихся еще трое-четверо на посту, так что им те же трое-четверо достанутся. Ну а сам я с Эльбой и Темычем возьму на себя герцога. Короче, сделать предстоит многое, а у меня, как обычно, ничего не готово. Нужно пошевеливаться. Из занятий с Эльбой и Темычем ничего путного не вышло. Какие уж тут языки жестов или сектора наблюдений. Только на то, что подучить их держать палец постоянно на спусковом крючке ушло уйму времени и нервов. Показываешь, что палец должен лежать вытянутым вдоль ложа над скобой. Вроде все поняли. Держат как надо. Начали что-то новое изучать. Глядишь, а у них пальцы опять на спуске. Забыли. И стволами крутит во все стороны. Если б не разряженные стволы, то меня за занятие раз пять бы уже пристрелили б. Злость на бестолковых детишек нарастала с каждым косяком с их стороны. Уже через час таких занятий я был способен только рычать и плеваться огнем. Пришлось прерываться, пока я их не поубивал всех нафиг. Чуть успокоила Васька, составившая довольно толковую план-схему всего поселка Левашова из рассказов проспавшихся девчонок и Малинки. Довольно толково получилось. По крайней мере, сразу видно, в каком доме у них КПП, в каком герцог живет, в каком остальная банда, а в каком девчонок держит. Все наглядно. И, пока я размышлял над этой картой, изображая из себя великого полководца, планирующего ход генерального сражения, ко мне подошла Малинка и, оглянувшись куда-то за пределы зала, негромко спросила: «Шиша, а ты знаешь, что у Насти сегодня день рождения?» «Что, сегодня?» Растерялся я. «Почему сегодня? Я такого распоряжения не отдавал. И сколько ей?» 10 исполняется. Мы с девчонками подумали: «Может, вечером посидим, отпразднуем тихонечко?» «Нет», немного подумав, отказался я. «Сегодня что у нас? 12 марта. Четверг. Вот в воскресенье и отпразднуем. У нас же каждое воскресенье праздник какой-то был. 23-е, потом Масленица, потом 8 марта. Вот и не будем нарушать традицию. В воскресенье Настин день рождения и отпразднуем. Кстати, у кого-нибудь еще есть дни рождения в ближайшие дни? Если что, объединим». «Я не знаю», слегка растерялась Малинка. «Спрашивать надо. Вот и поинтересуйся. А сегодня?» «Нет, сегодня никак. У нас война на носу. Да и Аня, вы следите за нею, одну не оставляйте ее, там мама Таня с ней. Да что вы все на маму Таню сваливаете? У нее малышей под десяток под приглядом, а теперь еще и Аню на нее повесили. А вы чем заняты все? Посидеть с девочкой некогда. Занятые все, просто ужас». Меня несло, но раздражение, накопившееся во время занятий с бестолковыми помощниками, требовало выхода, и оно таки нашло куда прорваться. Разогнал опять всех. Чтоб окончательно всех не зашугать, я решил собрать штурмовой отряд пораньше. Как показала практика, времени на притирку требуется ой как много. Лихим кавалерийским наскоком тут не обойдешься. Первым привез группу Макса. На автобусе кинотеатре, да, как оказалось, пострадал он не так уж и сильно. Простреленным оказалось одно из окон, да попорчена обшивка на одном из сидений. Мелочи. Стекло заменили фанерой, благо, в материалах из мегастроя ее хватало, а поверх дырявой обивки застелили новый плед. Бригаде Макса кинотеатр явно понравился, и они были бы не прочь посмотреть какой-нибудь фильм, о чем довольно прозрачно мне намекнули. Видать, совсем одичали там в своем овощехранилище. Пришлось отказывать. Мол, не затем приехали. У нас дело. После боя посмотрите. Обещаю, что первыми, к кому поедет автобус, будете именно вы. Нехотя согласились. В учениях они не видели смысла. В их головах все было просто. Вот мы, вот противник. Мы приходим, противник бежит и серится. Обходы с флангов, окружение противника, подавление огнем, перекрестный огонь, отсечение. Все это для них было китайскими иероглифами. Вот подай им противника, и они без всяких подготовок его победят. Святая простота. Ладно, хоть сам Макс что-то соображал и прикрикнул на свое воинство, чтоб заткнулись. А когда подтянулись конь с утюгом, в зале сразу стало как-то тесно. Для начала я решил всех со всеми перезнакомить. В отряде нас получалось ровно 10 человек. От Малиновки шли я сам, Эльба и Темыч. Я с Укоротом и Макаровым в кармане. Эльба со своей любимой горизонталкой, и Темыч со второй горизонталкой, но уже 16-го калибра, покойного черного ружья. Заправщики, представленные конем и утюгом, были вооружены калашами, обычные весла так-то, но все равно, главная ударная сила группы. И группа Макса, вооруженная всего двумя ружьями на пятерых. Чиненную помпу Макс забрал себе, а одноствольная переломка была в руках наиболее старшего из его бойцов, 13-летнего Купы. Остальные трое, Малек, Летчик и Бульк, довольствовались дубинками, топорами и ножами. Пока большинство знакомились друг с другом, я подошел к коню. Нужно было расставить все точки над «ё». «Ты как?» – спросил я, пытливо заглядывая ему в глаза. Зла на меня не затаил часом, и конь не выдержал моего взгляда, дернул глазами в сторону. «Да ладно, все нормально», – недовольно пробурчал он. «Ты пойми», – проникновенно продолжал я, – «главный может быть только один, особенно в бою. Если каждый будет решать, как ему хочется, ничего путного не получится, только поляжем все без толку. После боя можешь мне все претензии предъявлять, выслушаю и, возможно, соглашусь с чем-то, но не во время войны». «Да до войны еще доехать надо», — попытался возражать этот пятикантроп. «Она уже идет, резко обрываю я его, и, если, тут еще пока не стреляют, не значит, что мы не на войне. На войне побеждает не тот, кто кого перестреляет, а тот, кто кого передумает. И именно этим мы сейчас и будем заниматься. Да что там думать», — попытался отмахнуться заправщик, «перестрелять их всех, да все проблемы решены. Я уже говорил, там всего трое с оружием, и зачем стрелять всех? Ты боишься отвесить подзатыльник вон такому пацаненку вроде Тёмыча?» Качнул я головой в его сторону. «Зачем тратить сверхценные патроны? Да их дубинками разогнать можно. Они особо воевать-то и не рвутся. Ну не знаю, чего с ними мудохаться-то? Ты пойми», — продолжал я его убеждать, — «они тут живут. У них друзья, братья, сестры есть. Ты вот так, не глядя, убьешь кого, поленившись в плен его взять, а через полгода какая-нибудь цыпочка в постели тебе спицу в ухо спящему воткнет, за то, что ты ее единственного брата застрелил. Ну ты и загнул. Я, к примеру, может, все будет совсем и не так, вот только я завалил четверых поджигателей, которые меня убить пытались, а через 2 недели по мою душу явилось уже 8 суровых мстителей. Едва отбился. Тоже, братья, друзья, возлюбленные. Это как со змеем Горничим, решил я упростить, не вспоминать при нем Лернийскую гидру. Он явно не поймет, о чем речь. Ему одну голову отрубаешь, а на ее месте 2 новых вырастают. И, что ты предлагаешь? Парень, похоже, совсем поплыл. Думать не приучен совершенно, а тут столько пищи для размышлений. Потерялся просто. Брать их живыми. С пленными буду уже разбираться я. И месть, случись что, тоже на меня будет направлена. А вы и вовсе будто ни при чем. Вот если завалите, тогда да, тогда вас запомнит. А так, наемники, никто о вас и не вспомнит. Лады, — задумчиво согласился конь, который после намека о том, что я являюсь главной целью для мести, как-то резко передумавший меня стрелять в спину, о чем он, по-любому, задумывался. Вот и договорились. Постарался я незаметно облегченно выдохнуть. Пошли к остальным. Надо нам все-таки план предстоящего сражения вырабатывать. Глава 37. Операция прошла суматошно и беспорядочно. Весь мой трепетно составляемый план почти сразу же накрылся медным тазом. Именно что прошла, а так все гладко было. Нет, сразу-то, вроде, все шло и неплохо. До начала еще ее непосредственные участники, бойцы, согласились повязать на левое плечо кусок белой ткани, бинт или полоску от простыни. Об единой униформе говорить не приходилось, а так, все ж таки, какой-никакой, но отличительный знак. И девчонок, как стало темнеть, отправили обратно вербовать помощниц в 5-ю колонну и готовиться к перевороту. Скрипя сердце, я вручил старшей белке травмат, взятый у Малинки, и, вдобавок, также и пару баллончиков слезогонки. Будем надеяться, что им этот арсенал все-таки не понадобится. И, даже, в поселок мы проникли успешно. Зная о КПП, мы не стали переться по главной дороге, а решили повторить наш с Даней трюк с заходом со стороны чистого поля, через целину. Лыж на всех, конечно, не было, да и снег за эти дни знатно осел, и напитался водой внутри, ага, так что шли пешком. Мы, я с моими, не стали выделываться, поступили как все, шли гуськом, одной, можно сказать, куцей колонной. Тарили тропинку самые из нашей кучки сильные физически конь, Утюг и Макс. Я же даже и не пытался изображать из себя крутого терминатора и набиваться к ним в компанию. Не с моей подстреленной ногой. Вроде бы и ранка-то на ней пустячная. Царапина, по большому счету. А вот же, хромаю до сих пор. Уже и в самом поселке, переговариваясь шепотом, мы разделились на 3 штурмовые группы и разошлись каждый к своей цели. Начать должны были одновременно, ровно в 4 утра. Пока все шло как и должно, Но вот дальше именно тогда все и пошло наперекосяк, как сглазил кто. Как потом выяснилось, единственные из всех, кто сработал четко и без нареканий, были как раз девчонки. Они свою часть задания выполнили на 5 с плюсом. Из 14 бойцов герцога, они сумели нейтрализовать 6. Вот уж не знаю, как они их там заманивали. Обещанием неземного секса или просто просили довериться им. Но факт оставался фактом. 6 мальчишек, включая старшего Башку, ночевали у них. Зато вот у всех остальных все пошло далеко не так гладко. Как говаривал один неглупый прусский фельдмаршал, ни один военный план не выдерживает первого же столкновения с противником. Мне до него далеко, но соглашусь, он прав. Ну кто, к примеру, мог знать, что без строгого надзора немца пост на КПП превратится в полную фикцию? Мы-то были уверены, что там будет самая боеспособная часть гарнизона герцога. Бдить на границе, так сказать. Но, на самом деле там на фишке находилось всего 2 мелких пацана, практически безоружных. Как бы они, к примеру, смогли остановить очередной наскок колхозанов, если б те надумали опять прийти, для меня полная загадка. Да никак, ничего бы они не успели сделать, даже предупредить своих. Но если где-то бойцов и сложностей было меньше запланированного, то, значит, где-то их было больше. Логично же, логично. Ну еще бы, и больше всего людей кучковалось как раз на их основной базе, той самой, которую штурмовал Макс. Там собралось аж сразу 5. Да, вот так, причем оба оружия тоже находились именно там же. В итоге силы получились абсолютно равными. 5 на 5. При 2 ружьях каждая из сторон. Рассчитывали-то, что их там будет максимум 3, и, всего лишь, при 1 стволе, но обсчитались. В результате яростная перестрелка и совершенно незапланированные потери. Мало того, эти 2 придурка, конь с утюгом, стоило им попасть в боевую обстановку, мигом забыли все, о чем мы договаривались перед операцией. Во-первых, начали они минимум на 15 минут раньше, не дожидаясь условленного срока. А, во-вторых, даже и не попытались рассмотреть, кто выскакивал там из здания КПП, куда они закинули пару коктейлей Молотова. От моей идеи с дымовухами пришлось отказаться, попозже поясню почему. Так вот, эти остолопы, не разбирая, кто там выскакивал и не пытаясь взять безоружных пацанов в плен, сразу открыли такую пальбу, словно шли на приступ Измаила. В итоге, обе мальчишки были убиты, и все, кто спал, были надежно разбужены этой канонадой. Подосрали мне эти горе союзнички добро, нечего сказать. Единственная из 3 групп, что обошлась без особых эксцессов, оказалась наша. Мы успели выйти к дому герцога и занять позиции. Помня о непредсказуемости своих помощников, я не стал идти с ними вместе, пальнуть с перепугу мне же в спину нечаянно. Ну нет у них навыка и слаженности, нет и не скоро появится, на все нужно время и опыт. А, потому, выделил им собственные точки. Прикрывать запасные пути отхода из дома, окна, то бишь, мягкий знак с 2 других сторон дома. Фасад же с центральной дверью и большинством окон был на мне. Сам же я сумел вовремя занять позицию и залечь за припаркованные у входа бихи. И, даже, чуток успел посокрушаться об отсутствии у нас дымовух. Как оказалось, молодое поколение действительно не умело их делать. Я собирался показать им классы, обломался. Да-да, элементарно, по причине отсутствия материала для этих самых дымовух. В детстве, я помню, мы делали их в основном из линеек или транспортиров. Еще хорошо шли шарики для пинг-понга, настольного тенниса и куклы-неваляшки. Говорили, что еще неплохо дымила пленка для диафильмов или фотоаппаратов, но только та, старая, целлулоидная. Но сам я ее применять не пробовал, а вот все остальное. Если бы, шариков для тенниса поблизости нигде не наблюдалось, как и старых неваляшек, а линейки и транспортиры охотно горели, но дыма не давали практически совсем. Состав уже совсем не тот, что в моем детстве. Только капали тягучими каплями на пол, а дыма пшик. Такого разочарования я не испытывал давно. Хотел, блин, класс показать подрастающему поколению, да сам опозорился. Видать, не только из-за собственной лени они этим не балуются, но и по причине невозможности добыть правильные ингредиенты. Да, обломс, вспомнилось, что еще резина с покрышек знатно коптит. Вот ее-то, как раз, в наличии сколько угодно вокруг. Бери, не хочу, как говорится. Вот только она не только дымит хорошо, но и полыхает знатно. Вернейший способ пожар устроить – кинуть такую вот дымовуху. Проще тогда уж не париться и действительно коктейли Молотова из подручного сообразить. Вот только и пожары в мои планы ну никак не входили. Придется брать штурмом. Вот только время ж выйдет, чтоб все одновременно начали и пойду вперед. Эльбу с темным вперед под молотки не пущу. Пусть тылы прикрывают. Что это? Со стороны въезда в поселок явственно послышался звон битого стекла, а спустя какое-то время и автоматные очереди. Что за черт? До оговоренного времени еще четверть часа. Что там у них случилось? Первым желанием было вскочить и мчаться туда, разбираться. Помощь, если понадобится. Но я удержал себя на месте. Нельзя. У меня своя задача. Оставлять за спиной неадекватного наркомана с пистолетом никак нельзя. Потому наоборот, вжимаемся в раскисшую кашу из снега за авто и следим за домом. Внезапной атаки уже не получилось. Теперь надеяться можно только на то, что противник выскочит на улицу сам. И он таки выскочил. Не сразу, конечно. Сначала колыхнулась занавеска на окне. Чего мне стоило удержаться и не пальнуть туда, знает только Бог. Но сдержался. Наоборот, я лишь крепче ухватил укорот и пока еще адреналин схватки меня не захлестнул, аккуратно снял автомат с предохранителя и перевел его в режим одиночной стрельбы. Знаю я эту фишку. Начни садить очередями, и сам не заметишь, как патроны улетят со свистом. Вон как у этих балбесов с заправки. Ну кто же так стреляет-то? Бойцы, млин, ёшкин кот. Чего тогда ожидать от остальных? О, а вот и гладкие подключились. Похоже, и Макс на штурм пошел. Мне же огнем прижимать никого не надо. Мне нужно сделать один, максимум два выстрела. Ну где же ты? Выходи, я уже тебя заждался. И в этот момент он и вывалился на крыльцо. В первое мгновение я откровенно затупил. Слишком уж меня шокировал вид почти голого парня в одной майке, но без трусов, с пистолетом в зажатой руке. Он что, так и побежит приступ отражать, босиком? А нет, в домашних тапочках, и размахивая своей елдой как дубинкой, от же придурок, прости господи. Нет, не побежал, стоит на крыльце, топчется. Потом вскинул пистолет и пальнул куда-то в темноту. Куда он палит? Там же нет никого. Или у него галюны уже, а он стреляет второй раз, в другую сторону и тоже я не вижу и там достойных целей. Точно обдолбаны. Блин, хватит. Так, глядишь, в третий раз он совершенно случайно и в мою сторону лупанет. Надо его гасить. Расстояние-то тут невелико. Метров 20, максимум, 25. Самое оно. Будь тут хотя бы спал 100 метров, я б уже не рискнул стрелять с укорота. И автомат этот для длинных дистанций совершенно не предназначен. Да и у меня зрение не особо. Недаром Альберт очки таскал ранее. Свалить беснующегося герцога удалось без труда. Но именно свалить, а не ликвидировать. Пуля попала ему в грудь, я это ясно видел. И, наверняка, она нанесла смертельную рану. Вот только рухнувший на крыльцо герцог и не думал умирать или вопить дурным голосом, зажимая рану. Вовсе нет. Дергаясь как сломанная кукла, он начал палить в ответ. Не знаю, видел ли он вспышку от моего выстрела или что, но одна из трех выпущенных им пуль угодила таки в автомобиль, за которым я укрывался. Неприятное ощущение, скажу я вам, а он в это время сумел подняться на четвереньки. Комичное, наверное, зрелище было бы со стороны. Стоя на четвереньках и сверкая голым задом, он вытянул руку с пистолетом примерно в моем направлении и еще раз пальнул. Шестой, автоматически считаю выстрелы. Значит, еще максимум два, логично предположил я и ошибся. Больше выстрелов не последовало, хотя он по-прежнему дергал рукой в моем направлении и я даже слышал щелчки в холостую спускаемого курка. Все, баста, кончились у него патроны-то, а запасной обоймы-то и нету, в руках пусто, а карманов нету. И, толкаемый азартом и злостью, я вылез из-за машины. Глупость, конечно, несусветная. Прикрывая его кто-нибудь из дома, тут бы я и лег, но в тот момент я об этом даже не задумывался. Герцог живет один. Все как один дружно утверждали это, только пленные Вика и Алина еще, но они не в счет, и потому, вот он, безоружный, раненый, подойди и добей, и все твои проблемы с Левашова наконец закончатся. Я шел медленно, внутренне накручивая себя и, в то же время, страшась увидеть глаза еще одного Стекляшкина, словно спрашивающие за что, но нет, глаза герцога были пустые и бессмысленны, да и сам он мало напоминал человека, порой нелепо изгибаясь под совершенно невозможными углами. Но, главное, его взгляд. Пустой, какой-то безжизненный. Если бы зомби существовали в реальной жизни, у них был бы точно такой же взгляд. Бах! Голова герцога, в которую я всадил вторую пулю, подойдя уже практически вплотную, метров с трех резко дернулась, а на стену за его спиной плеснуло красным. Он бескостно рухнул на крыльцо, словно шарик, из которого спустили воздух. «Все, готов, Шиша. Ох ты ж, ешь твою мать!» С перепуга я подскочил вверх на добрых полметра и чуть не пристрелил высунувшуюся из-за угла Эльбу. «Тебе что, жить надоело?» Как всегда, на смену страху тут же пришла злость. Так уж устроен мужчина. Страх ли, смущение ли, как правило, все это вызывает у нас одну лишь агрессию. «Я ж тебя сейчас едва не пристрелил. Ты почему не на месте? Ну-у-у, нет же никого в окнах-то, а тут у дверей стрельба. Я думала подстраховать». «Ладно», — давя в себе едкое раздражение, согласился я, нагибаясь и вытаскивая из скрюченных пальцев трупа пистолет. «Иди за мной». «Но пальцы от курков чтоб убрала». «Нет, лучше вообще стволы разряди, вот прямо сейчас. В помещении уж лучше прикладом кого приголобишь, и то, если нужда возникнет. А так ты меня точно застрелишь. Я сам-то едва сдержался, а ты точно шмальнишь. Разряжай». «Хорошо, ок, заходим внутрь. Ты у меня за спиной. Смотришь вправо назад. Вспоминай, как учили». «Да помню я». «Вот и хорошо, что помнишь. Так и идем». Входить в дом было откровенно страшно. Да, мы знали, что герцог живет один, если не считать двух пленных девчонок, но вдруг у него в гостях как раз кто-то был. Мало ли, может, совет держал как раз с верхушкой своей банды, и сейчас как повыскочут нам навстречу с топорами да с ружьями. Никто не выскочил, нет никого. Хотя, прежде чем убедиться в этом, я пожег немало нервных клеток. Света в доме не было, а фонариками я как-то не озаботился перед началом операции. Косяк, еще один, ага. Первый – это отсутствие связи между группами. Хотя бы самые простенькие рации взять бы, какие у охранников в супермаркетах бывают. На сотню-другую метров даже и они должны добивать. И без связи у нас вот все сразу и пошло как-то не так. И фонарики, да, без фонариков соваться в неосвещенный дом – верх глупости. В конце-то концов я не выдержал и запалил какую-то тряпку. То ли штору, то ли скатерть. Черт его уже разберешь. Но что-то такое легкое и воздушное. Запах дыма и так присутствующий в доме с самого начала, усилился, но хоть светло стало. Сразу все видно. Я и увидел пару огарков свечи на подоконнике и поспешил запалить один из них, рукой махнув Эльбе, чтоб она затушила пламя на занавеске на полу. Со свечой дело пошло резвее. Хотя для меня, привыкшего к уюту электрического освещения, было дико, что не рядовой боец, а лидер, вождь анклава, не имеет нормального освещения в доме. Это уже вовсе дикость какая-то. Шиша, что-то в голосе Эльбы, завладевшей вторым огарком и тоже начавшей осматривать дом, заставило меня напрячься и осторожно подойти к ней. От, пи-эр, я скрипнул зубами, искренне сожалея, что герцога невозможно пристрелить повторно. Когда-то давно, чуть не месяц назад, когда мы с Даней спасли Малинку, мне казалось, что большего издевательства над живым существом придумать просто невозможно. Наивный. У меня оказалась просто бедная фантазия. Двух несчастных девчонок, запертых в чулане, уже трудно было назвать даже людьми. Они все целиком были одна сплошная рана, крайняя степень дистрофии. Считай, одни скелеты, обтянутые кожей. И это всего за... сколько? 3-4 недели? Он что, их вообще за это время ни разу не кормил? Серо-синеватый оттенок кожи с множественными гематомами по всему телу. От старых, бледных желтоватого цвета, до совсем свежих, черных, и порезы, по всему телу, от ножа. Самые старые уже и гноиться начали без медицинской помощи-то. И следы от окурков, и вонь, вонь мочи, дерьма, немытого тела и гниющего мяса. Про отсутствие на них хотя бы клочка ткани в совсем не теплом помещении говорить не приходилось. Головы у обеих были грубо, с многочисленными порезами орбиты наголо. На тонких шеях болтались собачьи ошейники. Это вообще было единственное, что на них было одето. И глаза. Глаза, в которых не осталось ничего человеческого. Увидев, что дверцы их узилища распахнулись настежь, обе пленницы чисто по-звериному заскулили, пытаясь забиться в самый дальний угол от нас. Ярость к уже мертвому герцогу пополам с жалостью к его жертвам, а я ведь хотел освобожденное Левашова именно на них перекинуть. Наивный, заливало все мое сознание. Эльба, похоже, ощущала нечто подобное. Вот только заниматься психоанализом сейчас было никак нельзя. Если со стороны КПП стрельба давно затихла, то в стороне основного дома, который штурмовал Макс, она по-прежнему продолжалась. Нужно срочно туда. Что же там все-таки происходит? И так времени непозволительно много потеряли. Все, дома смотрели, убедились, что больше тут никто не прячется, можно спешить на помощь союзникам. Тёмыча в дом, пусть об этих позаботится, тряпки какие-нибудь найдет, печь протопит, пусть согреются, может воды найдет, пусть хоть чуть-чуть грязь и кровь смоют, а мы, быстро, выполнять, зло рявкнул я, раздосадованный задержкой, но увидев, как от этого крика сжались и испуганно заскулили пленницы, чуть смягчился, мы, к Максу, там до сих пор стреляют, что-то не так, ага, я сейчас, Эльба поставила свой огарок прямо на пол и выскочила на улицу, я опасаюсь приближаться к кузнецам, боясь спровоцировать новый виток ужаса в их глазах, нельзя, нельзя так издеваться над людьми, особенно над женщинами, вот же больной ублюдок, эх, зря, я его все-таки так быстро пристрелил, нужно было дать ему помучиться. Пока Эльба не вернулась, я мельком оглядел комнату, где обитал этот недоделанный маркиз де Сад, патронов к Макарову я не обнаружил, если и есть, то не на виду, зато нашел целую россыпь шприцов и небольшой кулек с белым порошком. Брезгливое отвращение заставляло кривиться, рассматривая все это. Большинство старших ребят, что я встречал до сих пор, стремились спасти хоть кого-нибудь, добыть еды, воды, согреть и накормить малышей, хоть как-нибудь. И тем отвратительнее на их фоне смотрелся вот этот. Да я даже слов цензурных подобрать не могу, чтоб назвать его хоть как-то. В это время в дом заскочили Эльба с Темным. Скользнув по ним невидящим взглядом, я двинулся к выходу, хрипло бросив на ходу: «Темыч, ты, тут, Эльба, за мной, идем к Максу». Эльба понятливо кивнула и поспешила за мной. Свежий воздух улицы слегка охладил меня, и я чуть успокоился, до того момента, как не заметил поднимающееся зарево пожара на въезде в поселок. Эти придурки, что, не придумали ничего лучше, чем спалить КПП напрочь? Бешенство опять зашевелилось у меня внутри. Пришлось его жестко давить. Не сейчас, сейчас нужна помощь Максу. И я, крадучись, отправился к общему дому, где по-прежнему изредка постреливали. Но дойти до него на Эльбой так и не довелось. Где-то на полдороге мы услышали из ближайшего переулка тонкий девичий крик: «Помогите!» И, переглянувшись с Эльбой, мы, не раздумывая, свернули в переулок. Глава 38. Все ж таки, на самом деле мне далеко не 14 лет, чтобы там не говорил об этом паспорт Альберта. И потому, первое, что пришло мне в голову, когда услышал крик: засада, классическая ловушка же, ну, разве ж нет, но проверить-то все равно надо. Так что в тот переулок мы с Эльбой все-таки свернули, но были настороже. Кто тут у нас засады устраивает? Но засады не было, а были два союзника-заправца, тащившие в ближайший дом упирающуюся девчонку из местных. Понятненько, крысят и мародерит, словно в средневековье, город на разграбление. Хрен им, там у Макса еще бой идет, а эти твари уже пытаются сливки снять, суки. Знакомое бешенство опять поднималось откуда-то изнутри, грозя снести плотину сознания. Стоять, я знаю, что в этом слове нет ни одного рыкающего звука, но я его именно прорычал. Воздух, проходя по горлу, словно теркой продирался наружу. Эти придурки только сейчас заметили таки меня. Похоже, что и не узнали даже. Конь отбросил девчонку в руки утюга и завозился, пытаясь перекинуть автомат, переброшенный за спину, через плечо. Куда? Раненым мамонтом взревел я и выстрелил ему под ноги, руки вперед. Убрал их от автомата, быстро. Не помогает. Придурок упрямо тянет автомат из-за спины. Похоже, он просто не понимает, что реально ходит по краю. И только нежелание ссориться с князем еще удерживает меня от того, чтоб пристрелить их обоих здесь и сейчас. Но остановить-то его нужно и, нужно срочно, иначе уже он пристрелит меня. Узнать он меня уже узнал, но, наверняка ж, сейчас на адреналине припомнил все свои обидки. И как на 8 марта его швырнул, и как вчера по яйцам схлопотал. Наивный, думает, что вот он шанс, скитаться, потом все свалить на суматоху боя. Эти мысли так явно были написаны на его лице, что я больше не колебался. Следующая пуля черкнула его по голени. Благо с расстояния в 5-7 метров, да еще приложившись, я мог стрелять довольно точно, выбирая, куда попасть. И, если на эту царапину он лишь дернулся, зашипев сквозь зубы, то следующая пуля, изувечившая его правую ладонь, и, возможно, ложе автомата, за которое он как раз держался, заставила таки его заорать благим матом. На землю, лицом вниз, орал я, преодолевая эти самые последние метры, и не отводя ствола у корота от его лица. Вот пусть только дернется, пусть, я уже на таком взводе, что на все наплюю, и на последствия, и на князя с его бронетранспортерами, и на собственное желание сдерживаться. Конь на землю не падал, он, зажав окровавленную ладонь второй рукой, тонко голосил: «Как баба, честно слово». Я же, подойдя к нему вплотную, уже не сдерживаясь, зарядил ему прикладом в рожу. Вот так, прямо снизу вверх. Вышло неплохо, но все равно эффект не тот, что там того приклада-то у корота. Вот если б его собственным веслом врезал, куда как чувствительнее было б, или вон как Эльба своим прикладом утюга приложила. Я только сейчас вспомнил про нее, а она исправно шла за мной, хороший ведомый. Потом поблагодарю, когда дома будем. И теперь вот, не растерялась и вырубила второго противника, сходу, про которого я, в своей злости, снова как-то подзабыл. А ведь и он тоже оттолкнул таки девку и попытался также достать и применить свой ствол против нас. Не успел. Сдернув со спины коня так до конца и не снятый им автомат, я повесил его на плечо. Эльба, глядя на меня, точно так же разоружила утюга. В тепло, кивнул головой я на дом, до которого они так и не дотащили девку. Она же, кстати, под шумок пытается незаметно слинять. Куда? Стоять! Назад! Впереди нас иди! Двери открывай! Сам же я до сих пор кипел возмущением. Вот же дал бог союзничков. План похерили. КПП сожгли. Девок валять кинулись, когда еще стрельба идет. Тут на помощь к Максу спешить нужно, а вместо этого два потенциальных помощника конвоируют двух других, таких же помощников. Просто красота, зла не хватает. Впрочем, спешить на помощь к Максу уже и не потребовалось. Он появился здесь сам, всклокоченный, в крови, но с ружьем наперевес. «Что тут у вас?» – заглянул он в калитку. «Да вот», – чуть все-таки дернувшись от неожиданности, ответил я ему, кивнув на пленных. «Союзники у нас гнилые оказались. Сам их привел», – вполне справедливо заметил мне Макс. «Мы бы сами справились. Все равно от них пользы ноль. Двух сопляков безоружных пристрелили и все. Дебилы», — скрипнул зубами я. «Что у тебя?» Пальба стояла как во Вторую мировую. «Там их было больше, чем мы ожидали», — помрачнел Макс. «И оба ствола именно в этом доме. Я справился, но у меня Булька убила, а Купа и Малек ранены. Где медицина? У тебя же есть медик?» «Да», — я словно очнулся. «Так, тогда вяжи-ка этих придурков, а ты, Эльба, в машину и на базу. Малинку сюда. Со всем инструментарием чтоб, и эту свою помощницу пусть сюда берет, спицу, и наших там всех успокой, нанервишь все, скажи там, мол, все удачно закончилось, Левашова, наш, а дальше начался ад. Я не был наивным юношей, чтобы считать, что с окончанием боевых действий все само собой уляжется. Недаром я надеялся спихнуть весь этот ворох проблем на местных, но, увы, девчонки, на которых я так надеялся, оказались, мягко говоря, не в форме. Им бы самим кто помог, а на меня свалилась забота об нескольких десятках разновозрастных детишек. Меня буквально рвали на части. Я должен был решать десятки дел одновременно. Я носился по всему поселку в мыле, как конь, пытаясь все успеть, все предусмотреть и обустроить. И все это одновременно. И вот тут-то я впервые по-настоящему смог оценить тот подвиг, что совершил гвоздь в свое время, и совершает до сих пор, и по-настоящему искренне посочувствовать ему. У меня сносило крышу всего от нескольких десятков детишек, у гвоздя же их несколько сотен, под 1000, наверное, уже наберется. Да, у меня были помощники, но как же их катастрофически не хватало на все и вся. Прибывшие с Эльбой Малинка и Спица занялись ранеными, облюбовав себе один из домиков. Дело осложнялось еще и тем, что он не отапливался и там было довольно прохладно, а раненых хватало. Кроме Малька и Купы помощь следовало оказать и связанному коню, тут уж только в присутствии Эльбы как конвоира. Один на один я его с девчонками уже больше не оставлю, и двум обнаруженным нами пленницам, тут бы психолог больше пригодился, но где ж его нам взять-то? И, также при штурме Максом центрального дома был ранен один из мелких левошовцов. Итого уже 6. 6 человек нуждались в медицинской помощи. Малинке со Спицей было не продохнуть. Да и мне нужно было что-то срочно решать с пленными, что-то делать с пожаром на въезде, не забыть похоронить всех погибших этой ночью, между делом торговаться с Максом, думать, как поступить с заправщиками и решать еще десятки таких же срочных и нужных вопросов. Совершенно неожиданно существенную помощь в этом мне оказал, как ни странно, Башка. Когда его вместе с 5 младшими, которых привели к нам девчонки, моей первой реакцией было посадить их всех под арест, до выяснения, так сказать. Но Белка Святой сумели меня убедить не спешить с наказанием для них. Скрипя сердце, я согласился и отправил этих пятерых дружно собирать трупы и копать могилы за территорией поселка. И парочку мелких к ним добавил, тех, что взял в плен Макс. Вместе с ними отправил и пяток тех самых девок-союзниц во главе с Белкой, хотя и помощи от них ждать реально не особо приходилось. Все они выглядели убого. Не так страшно, конечно, как жертвы герцога, но тоже не очень. Ну, примерно как сама Белка выглядела, когда явилась к нам прошлой ночью. И, для придания весомости, отправил туда и Тёмыча, строго-настрого запретив ему работать, а лишь наблюдать за порядком. Чтоб пленные не взбунтовались, чтоб собачья стая не налетела, чтоб кто левый не пришел. Тёма серьезно кивнул. Понял, мол, башка же остался рядом. Отправлять старшего парня под присмотром 12-летнего мальчишки было бы верхом глупости. Случись чего, Тёмыч бы мог просто не справиться. Потому-то я его оставил подле себя. Уж я-то справлюсь с кем угодно. Мне хотелось бы так думать. И этот пленный башка совершенно неожиданно оказался совершенно незаменимым помощником. Неизвестно откуда, достав блокнот и ручку, он что-то там четкое, монотонно зачитывал данные местной статистики. На вчерашний день в Левашово проживало 91 человек. Это без учета тех восьмерых, что ушли к вам воевать 4 дня назад, и двух умерших за эти дни малолеток. За время штурма вами убито 5 человек. Сам герцог, лысый, борщ, синий и каратист. Итого осталось 86. Из них трое в медпункте. Это Вика, Алина и Флакон. Итого 83. Из них я и 7 пацанов. Пленные. Итого 75. Плюс 10 девчонок и мелких из состава. Семей, что ли? Прежнего состава банды во главе с Лялией и Коброй. Так, стоп. Встрепенулся я, услышала знакомое имя. Кобра. И Резина. Где они? В составе этого десятка. До выяснения заперты в своем доме. Привести сюда. Где Эльба? В медпункте. Следит за этим. Заправцем. Пока его бинтуют, подсказывает Макс, стоящий поодаль. Тогда ты, Макс, не в службу, а в дружбу. Приведи сюда этих двоих. Только осторожно. Девки говорят, что они чистые фурии. Разберемся. Коротко усмехается Макс и уходит. Так что там дальше со списком? Вновь поворачиваюсь я к башке. 10 человек. Девчонки и мелкие из 7 членов банды. Итого 65. Дальше девчонки, которые ваши союзницы. 13 человек. Во главе. Ну, Белка, наверное, сейчас самая авторитетная. И Лиска. Итого 52. Дальше идет самая многочисленная группа. Хотя единой группы как раз и нет. Все они, каждый по себе. Мамки с их малышами. 14 мамок и 27 малышей. Всего 41. Итого остаток 11. Эти 11, это мелкие до 10 лет, которые живут сами по себе. Питаются чем попало, спят где придется. Состояние у них, нужно признать, неважное. Недаром двое померли на днях. Вот они, Макс появился с парочкой девок. Я, признаться, слегка растерялся. После рассказов Белки я ожидал увидеть, ну не знаю кого, но точно не то, что увидел. Обычные девчонки, одна постарше, моя ровесница, наверное, в очках, крайне интеллигентной наружности. Вторая, мелкая, совсем лет 11 максимум. Вот у той в лице было что-то такое, крысиное. Но все равно, на воплощение вселенского зла, как их расписывали девки, они никак не тянули. Я даже засомневался. А это точно они, они, они, с ненавистью прошипела подобравшаяся к нам Вита с парочкой своих союзниц. Ну, значит, ок, без прежней уверенности все же протянул я, метнись в медпункт, скажи Эльбе, что побоих заправщиков сюда вела. Хорошо, ускакала девчонка. Я же думал, разглядывая этих малолетних садисток, да, я все-таки решил выполнить свою часть сделки и отдать их заправщикам, несмотря на всю херню, что они тут уже сотворили. Автоматы я им, конечно, возвращать не буду, только длинному. И вообще, мне с ними говорить ни о чем, а вот длинному я выговорю. Все-таки он, хотя бы номинально, их старший. Вот пусть и призывает их к ответу. Грузи их в машину, коротко приказал я Эльбе, приведшей двоих имбецилов. И вот этих двоих девок туда же. Автоматы верни, подал голос конь, баюкающий перевязанную руку. И кляп этому гондону, добавил я, вновь закипая, и прикладом его мыслительный процесс простимулировать можно. А как же их всех поместить-то, не поняла Эльба. Нам же тоже место в машине должно остаться, Эля, что за глупые вопросы. В багажник этих героев, им уже не привыкать так ездить. А девок в салон, справа, на переднем справа, и на заднем, тоже справа. Я за водителя, ты за мной сзади. Ага, понятно, вот и выполняй. И поглядев, как Эльба погнала пленных к машине, повернулся к Максу. Макс, будь другом, присмотри тут за порядком, пока я на заправку этих горе-героев с их призом доставлю. Ладно, недовольно протянул тот, ты только недолго, лады, мне тут тоже особого резона торчать нету. Я быстро, успокоил я его, мне и самому там задерживаться особого резона нету. И развернувшись, захромал вслед за Эльбой. С заправщиками действительно нужно было расставить все точки над. Девчонки трофеи, словно догадываясь, какая незавидная участь их ждет, были напряжены и явно нервничали. «Куда мы едем?» – не выдержала старшая, та, что в очках. Покосившись на нее, я задумчиво пошевелил губами. «До сих пор не знаю, правильно ли поступаю». Вот с участием заправщиков тоже был уверен, что это прекрасная идея, а в итоге что вышло? Так, начав ей отвечать, я приговаривал инка столько для нее, сколько для самого себя. «Вы двое изрядно отличились, гнобя своих же товарок в поселке, и теперь когда?» «Каких товарок? Этих пришибленных, что ли?» «Да они сами виновы». Продолжая удерживать руль левой рукой, правой я шлепнул тыльной стороной ладони ей по лицу. Хотел по губам, но получилось, что по щеке. Впрочем, намек она уловила и заткнулась. «Не надо меня перебивать», вроде бы мягко, но со скрытой угрозой в голосе проговорил я. «Так вот, теперь когда эти пришибленные в поселке стали реальной властью, вам там места не осталось. Они охотно припомнят вам все ваше издевательство над ними. И оставь я вас там без присмотра. Боюсь, что этот день вы бы уже не пережили. Вас просто разорвали бы там на части. В самом прямом смысле этого слова. И, что теперь?» Выдержав паузу и убедившись, что я точно закончил говорить, поинтересовалась очкастая. «Ну, я нашел место, где вам точно будут рады», напустил я тумана. Но эта недоделанная интеллигентка сразу просекла, в чем фокус. «В бордель, что ли?» Можно сказать и так, чуток уклончиво, но все же согласился, я не став отрицать очевидного. «И чем же ты тогда лучше нас, таких отвратительных?» С нескрываемым презрением в голосе и взгляде спросила она. Резко затормозив, я развернулся к ней всем телом, уставившись ей в глаза злым взглядом. «А кто сказал, что я лучше?» Тихо, почти шепотом спросил я ее. Но от этого шепота она отшатнулась как от удара, дернулась к ручке дверцы, пытаясь распахнуть ее и выскочить наружу, благо мы стояли на месте в этот момент. Но я ожидал такого маневра и успел заблокировать все двери. Все-таки мой Nissan довольно современный автомобиль, достаточно кнопку нажать. Краем глаза замечаю, что Эльба на заднем сиденье прижимает вторую девку. Ну тут и мелкую Эльбе одной рукой можно успокоить. Никуда не денется, а это, задергалась, запаниковала. Достав левой рукой Макаров, я щелкнул курком, направив ствол ей в живот. «Сядь», успокоилась. «Будешь дергаться, привезем на место только одну девку, а твой труп вон у обочины притормозил и выкинем. Даже заморачиваться с похоронами не станем, потом собаки сожрут». Всю эту речь я говорил тихим безэмоциональным голосом. Мне и вправду было все равно, пристрелить ее или отдать заправщикам. Она в равной мере заслужила и то, и другое. И она почуяла. Почуяла своим бабьим чутьем это равнодушие к ее судьбе и готовность ее пристрелить. Враз присмирела. Все-таки умная девка. Редкость по нынешним временам. Хоть и сука она не менее редкостная. На самой заправке все прошло просто и предсказуемо. Автоматы провинившихся бойцов я сдал Длинному лично в руки, не забыв перед этим отщелкнуть себе по пятку патронов с магазина, с обоих бойцов. Ну а что? Все честно, я 5 патронов пожег, вот пусть по 5 и возвращают, ведь на их же обуздание тратил. Коротко рассказал о подвигах его подчиненных и заявил: с такими недисциплинированными и непредсказуемыми бойцами больше дел иметь не собираюсь, они недоговороспособны. Свою часть сделки я все-таки выполняю, я ж не чепушила, как твои быки. Вот обещанные телки, а вот и бойцы твои в багажнике, забирай их тоже. Появятся они у меня в Малинках или в Левашево без нужды, пристрелю. Длинный еще попытался качать права, предъявляя мне за раненого коня, но я срезал его фразой, что за то, что они натворили во время штурма, Кого другого я бы просто пристрелил, и стволы забрал в знак компенсации, насовсем. Я же, как честный компаньон, возвращаю автоматы ему лично, и Длинный будет просто балбесом, если не разыграет эту карту и не приструнит распоясавшихся подчиненных. Длинный заткнулся и всерьез задумался. Ну а мы с Эльбой под шумок быстренько закруглились и сдернули оттуда. Вряд ли я еще своей волей на эту заправку когда приеду. Боюсь, при следующей встрече конь точно наплюет на все условности и встретит меня доброй очередью из автомата эдак на пол рожка минимум. Нечего мне здесь больше делать. Бензином и у гвоздя разжиться можно. Торговлю развивать. А эти? Пускай сами тут в своем соку варятся. Мне до них больше дела нету. Отрезанный ломоть. Глава 39. На обратном пути я поймал себя на мысли, что мне совсем не хочется возвращаться в это Левашово. Устал. Свернуть бы сейчас в родную Малиновку и провести вечер со своими. А в Левашово я всерьез задумался. А почему я, собственно, так не хочу туда? Боюсь чего-то или кого-то? Так нет же. Нет. Единственных, кто действительно мог доставить там неприятности, только что сдал на заправку. Можно, конечно, было бы предположить, что они-то, как раз, на этом не успокоятся и попробуют мстить. Но чем и хорошо обычно верное решение, что оно дает выигрыш сразу по нескольким направлениям. Всучив им девок, я, во-первых, спас самих девок от расправы, да и сами они там всяко целее будут, и нормальным, можно сказать, нашим девкам в Левашово не придется грех убийства на душу брать. И, во-вторых, заправщикам будем чем заняться и куда выпустить пары без мести обидевшему их шише. Сразу точно не станут, не до того им будет, а потом, надеюсь, и остынут. Может быть, так что нет, никого я не боюсь. И оттягиваю возвращение по одной простой причине. Я не хочу разбираться со всем этим гнилым наследством, оставленным мне герцогом. Ведь их всех нужно отмыть, накормить, обогреть, как-то разместить. Виноватых наказать, а невиновных наградить. Хоть чем-то, ну ладно, хотя б, для начала, подбодрить. Я просто-напросто боюсь такой ответственности, как всегда. И еще, сам объем работ меня пугает. Тут не пяток новых беженцев разместить в своем поселке, где помогут и поддержат. Тут население, в 2,5 раза превышающие всю мою общину, всю, я просто не справлюсь, их же там реально под сотню, ведь хотел же я скинуть все хлопоты на пленных девок Вику с Алиной, а самому устраниться, кто ж знал, что они настолько не в форме-то, кто-кто, должен был додумать, а тут как-то закрутился и просто элементарно, не сообразил, и подсказать-то некому, эх, блин, что делать-то, спихнуть все на Макса, а оно ему надо, вряд ли. Ну так у него и вообще еще меньший ресурс, чем у меня. После перестрелки на ногах, кроме него самого, остался только лишь один его пацан. Летчик, кажется, да, именно так. Да и нельзя лично ему Левашова отдавать. Жирно будет, не по чину, так сказать. Да и с гвоздем точно насовсем поссорюсь. И так дебаты предстоят трудные. Нет, этого никак нельзя допустить. Попробовать назначить там главным башку и курировать его. Нет, совсем гнилой вариант. Он из старого состава прежней банды. Также мучил и угнетал остальных. Назначать его главным будет совсем политически неверно. Да и не лидер он никакой ни разу. Это ж сразу видно. Слизень какой-то, а не пацан нормальный. Ну так, а кого тогда? Белка не потянет. Остальные из девок и еще хуже в этом плане. Белка-то хоть на побег смогла решиться, а остальные так и сидели, страдали и ничего толком и не делали. Что же делать-то? Стоило мне осознать собственную трусость, как я разозлился. Ну давай, шиша, сбеги. Брось всех этих детишек на произвол судьбы. Пускай сами выкручиваются. Кто-то от голода сдохнет, кого-то и сами загнобят. Вспомнив прежние обиды, детишки там вообще сами по себе останутся без совета и поддержки. И что, тебе-то какое дело? Ты вон герцога замочил, герой, а дальше, мол, сами-сами. Нет, никуда мне не деться уже от этой ответственности. Это мой крест. Взялся, так тащи. И то, что тяжесть эта ноша неимоверная, так на то тебе и помощники есть. Тебя потому и пугает поставленная задача, что ты, по привычке, пытаешься ее сам решить, один, без ансамбля. Потому и в ужас приходишь, что для одного эта задачка ну никак не решается. И надо, всего лишь, не самому жопу на лоскуты рвать, пытаясь всюду им везде успеть, а организовать народ, организовать, вот главное и ключевое слово, всем задание найти, всем, от Малада до всех остальных, вот, накрутив себя подобным образом, в Левашово я приехал злой и решительный, Сходу решил вопрос с Максом и стволами. Цепляться за здешние стволы более не стал совсем. Зачем? У нас их и так хватает. Оба трофейных ружья уже и так были у него. Осталось это подтвердить. Взял, твое. Я также отдал ему и второй Макаров. Тот самый, пустой герцогский, который мачкастую в машине час назад успокаивал. Патронов, в нем, увы, не было. Макс слегка покривился, но признал, что все честно. Уговор, да, выполнил. В ответ, пытаясь утешить его, я пообещал, что его ребята будут совершенно бесплатно лечиться у нас. Макс лишь мрачно кивнул и, забрав летчика, тут же и отвалил к себе на стальмост. Все-таки их родное овощехранилище, считай, полсуток уже без охраны. Он-то ушел, а на меня таки вновь навалились сотни неотложных забот. Сотни. Подошедшая Малинка страшным шепотом поведала мне, что у большинства мелких, ну из тех 11, что сами по себе выживали, пши, и в волосах, и на теле, да и у одной из мамок с ее пацаненком, кажись, тоже, прикрикнул на нее, чтоб не разводила панику, подсказал, пускай берет трех девчонок из союзницы идут топит пару бань почище, где не жили в последнее время, ну или отмывают те, где жили, неважно какие и где, главное, чтоб через пару часов в них можно было мыться, воды натаскать, что, нет воды, один колодец на весь поселок, пускай снег топит, пока он еще есть. Все, выполняй. Эльбу отправил домой, за подмогой. Написал записку, кого из ребят забрать сюда и что привезти из вещей. В основном к Ваське. Пускай шматья привезет побольше и на все размеры. И машинку для стрижки. Вшивых придется под ноль всех. Без разбора мальчишек, девчонок, всех. И толстый пускай на автобусе едет. Какое-никакое, а развлечение нужно. Занять нужно их всех и отвлечь. Потом с башкой инспектировал запасы провизии и пришел таки в ужас. Если на пару десятков человек, которые с них кормились из состава банды и близких к ним, этого бы хватило на пару недель, но тоже не от пуза нажираясь, то на всех попавших ко мне сейчас разом этого недозапаса хватит от силы на 3-4 дня. Это ж катастрофа. Реально, чем их всех кормить-то? Ладно, как там говаривала непрошибаемая Скарлетт, то, хра, я подумаю об этом завтра. Вот, то же самое и я скажу. Ну а пока мне бы просто накормить 8 с лишним десятков голодных детей. Совершенно неожиданно нашлось и кому готовить на всех. Одна из мамок вызвалась, когда я строго спросил, умеет ли тут хоть кто-нибудь готовить. Вызвались-то многие, но простой опрос показал, что большинство из них могут максимум пожарить яичницу или сварить готовые пельмени. Были бы они, любой сможет. А вот эта пышка реально что-то там умела. По крайней мере на предложенный ей перечень имеющихся продуктов начала уверенно делать раскладку. Нет, эта девица реально знает, что делать. Вот ее-то нужно во что бы то ни стало с собой забирать, в Малиновку. Но потом, чуть позже, не сейчас, пока же, выделив ей в помощнице еще пару девчат, которые хоть что-то минимально по готовке могли, я оставил ее командовать на кухне центрального дома, где до последнего времени и обитала банда. Тут приехали мои ребята и я умилился до слез, увидев выскакивающих из автобуса Ваську, Толстого, Настю, Птицу, Вилку. Я провел короткое совещание, буквально на бегу обрисовав им проблемы и перспективы, и все завертелось. К вечеру я оказался вымотан до предела, и не только лишь я один, мы все, хоть и пытался максимально нагружать старших из местных ко всем работам, пытался разбивать их на небольшие группы по 5-7 человек во главе с сержантом, но все равно нет привычки, да и инициативы, тоже. Ни одного дела они толком не могли сделать, чтоб не прибежать ко мне и не спросить, а как, а где взять, а если, и сотен других подобных вопросов. И я был вынужден отвечать, направлять, показывать и обучать, и, порой, все это вместе. Хотелось самому заткнуть самое опасное направление, вшивых детишек. Постричь под машинку, вымыть в бане, а вшивое белье сжечь. Не потому, что такая уж приятная работенка, нет, скорее наоборот. Но, как считал, самое важное на настоящий момент, ну так не дали же. Я стал нужен абсолютно всем. Я буквально носился по поселку с подгорающей задницей. То я внезапно вспоминаю, что клятвенно обещал Максу, что он со своими ребятами будет первым, кто испробует кинотеатр. Пришлось исполнять. Не то, чтоб я так уж дорожил своим словом, но и просто так его нарушать тоже зачем, так что пришлось вызывать его обратно в поселок и первый сеанс прошел именно для Макса с летчиком и с мальком, у которого была сломана рука, но в остальном он был в полном порядке. С ними я запустил еще и 4 девчонок из союзниц, чисто за тем, чтобы создать более неформальную атмосферу. И, даже, сам просидел с ними часть сеанса, но потом меня все ж таки выдернули, и я опять забегал. А кино крутились раз за разом, менялись только зрители. Толстый конкретно к кинотеатру прописался, и ведь он даже уже что-то там соображает, какой публике какой фильм поставить. Мелким – одно, девчонкам – второе, парням – третье. И вообще, подозреваю, что после сегодняшнего дня именно Толстый стал самым популярным парнем в Левашово. Мне-то, порой, приходилось и покрикивать, а пару раз и подзатыльники самым нерадивым отвешивать, и на ревущих белугой детишек, которых стригли налысо, аж рычать свирепо. Какая уж тут популярность, скорее напротив. А вот Толстый, о, там другое дело, это же цельное волшебство. Кинотеатр, ах, и, кто там самый главный? Конечно, Толстый. Так что я не удивился, когда заметил, что вокруг него крутится целая стайка девиц. И из спасенных союзниц, и из мамок, и, даже, из семей банды кто-то затесался, хоть остальные на нее и шипели гадюками. Ну а злой Шиша носился по поселку как на скипидаренный. Всех помыть, постричь, переодеть в чистое, накормить, согреть, выделить чистое спальное место. Мозг, казалось, взорвется от перенапряжения. И, теперь, я, как никогда раньше, понимал Гвоздя и по-настоящему искренне сочувствовал ему. Но, как ни странно, к вечеру все устаканилось. И я даже смог слегка выдохнуть. Пожар потушен. Ну как потушен? Подожженный дом сгорел полностью. Ладно, хоть соседние нам удалось отстоять. Хорошо, что март, все в снегу и в воде. Не сильно-то и загорится само. Мертвые похоронены. Личный состав помыт, накормлен и уложен отдыхать. Ну а Исам получил возможность тихонечко выдохнуть и задуматься. А надо ли мне все это? К чему мне это Левашово? Только тяжким грузом ляжет на мои плечи, не позволяя шагу ступить. Где все мои планы по вывозу мегастроя? Или чё с по квартирам? Или Настины дела с посадкой? Про создание газогенератора я уже и вовсе не говорю. Это все отодвигается в область каких-то несбыточных фантастических мечтаний. Быт сожрал. И, если ничего не предпринимать, я так и буду носиться как белка в колесе. И, при этом, оставаться на одном и том же месте. Но толком поразмыслить об изменившейся ситуации мне так и не дали. Стоило мне устало присесть, как ко мне тут же заглянул Тёмыч. Шиша, там это, Гвоздь приехал. Горестно вздохнув я, все же, поднялся на ноги и пошел встречать лидера колхозанов. Гнусно выглядишь, победитель, уже привычно усмехнулся тот, протягивая мне руку. Да и ты как-то осунулся, пожимаю протянутые. Проблемы, у меня, о, нет, все разрешилось благополучно. Хотя, конечно, понервничать пришлось вдоволь. А ты, я вижу, тоже. Проблемы решаешь, уже решил, возвращаю Гвоздю его же кривую усмешку. Хотя повозиться тоже пришлось изрядно. Наслышан, как же, согласно кивает тот. Поговорим, о чем это? Чуть прищуриваюсь я, уже догадываясь, о чем пойдет речь. Шиша, я серьезно. Ты и сам знаешь, о чем я хочу поговорить. У меня есть кое-какие предположения. Да что тут думать-то? Ты и сам знаешь, что откормочный переполнен. Буквально друг у друга на головах ребята спят. Я вон СНТ западное начал осваивать, хотя там теплых домов нет вообще. Но деваться ж некуда, в банях живут. И, подбодрил я его, и целый поселок готовых домов не может меня не заинтересовать.